Пидж собралась подавать десерт, когда Дуг сказал нечто такое, чего, в принципе, пока говорить не намеревался. Позже он сам удивился, как решился на такую дерзость. «Сэр», — обратился он к Джейсону, — «я прошу руки сестры вашей супруги». На какой-то миг наступила напряженная тишина. Затем Пидж и Джейсон дружно захохотали. «Человек, способный на такое предложение, — сказал, отсмеявшись, Джейсон, — да еще когда он в первый раз пришел в дом, просто не может быть плохим. Я и сам нечто подобное учудил 8 лет назад, когда ухаживал за своей славной старушкой Пидж. Рассказать что? Меня тогда впервые пригласили ее родители. «Рад познакомиться с вами, — сказал я прямо с порога. — Мне надо на 10 дней уехать из города по делам. Я хочу взять с собой вашу дочь». «Вы представить себе не можете, что тут началось. Родители упекли бы Пидж в монастырь, случись у них такая возможность. Как будто за ней явился сам сатана. Они настолько привыкли, что Пидж делает все по хозяйству, и просто представить себе не могли, как это их маленькая Золушка, Джейсон». — возмутилась Пидж. — Ты что-то разговорился не в меру. Как будто перебрал. Тебе следует немедленно выпить чашечку кофе. — Пьянеть тут было особенно не с чего, — ответил Джейсон. — Не в том дело. Я просто радуюсь, что появился, наконец, еще один мужчина, который способен меня поддержать. А то я все один, как перст в женском обществе, обречен слушать болтовню милых дам. «Но кофе ты нам свари, это неплохая идея. Как насчет чашечки, мой юный друг?» «С удовольствием», — ответил Дуг. «Кофе не кофе, какая ему была тогда разница? Его заботило совсем другое». Он собрал свое мужество и снова вернул разговор к единственно интересовавшей его теме. «Так значит, вы не против?» — спросил он несколько недоверчиво. «То есть я хочу сказать... «Не возражаете?» «В общем, так», — ответил Джейсон. «Если честно, я полагаю, что вы несколько торопитесь со своим предложением. А несколько подождать немного? Через несколько недель я увольняюсь из своей газеты». «Очень славно», — засмеялся Джейсон. «Хотите, значит, жениться, и полагаете, что это самое время, чтобы уйти с работы? Найти богатую невесту и... Джейсон, немедленно прекрати», — одернула его Пидж. «Дуг недостаточно хорошо тебя знает, чтобы понимать, когда ты шутишь, а когда говоришь всерьез. Почему ты не дослушаешь до конца, что он хочет сказать?» «Ну ладно, ладно», — проворчал Джейсон. «По крайней мере, меня уже радует, что у вас есть работа, даже если вы и намерены ее оставить». «И где же?» «Сан-Франциско Кроникл. Один мой друг из отдела объявлений и рекламы, и я собираемся издавать собственную газету в Тревор-Сити. Я возьму на себя редакторские обязанности, а мой друг Ал позаботится о финансовой стороне. Объявления, реклама и все прочее». «Вы не находите, что было бы лучше подождать, пока ваше новое дело не наладится?» «Я не могу ждать», — просто ответил Дуг. «Мне хотелось бы взять Селию с собой. Я прошу вас». Он повернулся к девушке, и та еле заметно кивнула ему. «Вот увидите», — продолжил он, значительно ободренный согласием Селии. «Все будет очень хорошо. Мы с моим компаньоном накопили немного денег. Газета, которая там выходит, дошла до ручки, потому что ее владелец изрядно выпивает. Места вокруг Тревор-Сити богатые, а у деловых людей нет порядочной газеты, где бы они могли помещать хорошую рекламу своих товаров. Мой компаньон, до того, как прийти в «Кроникл», сам издавал газету в провинции. Правда, не ахти как успешно. Он отличный бизнесмен, но никудышный редактор». Если мы будем работать вместе, и каждый займется своим делом, все пойдет на лад. Конечно, поначалу будет непросто. Он поглядел на очаровательную девушку, спокойно слушающую его, и вдруг спросил себя: А выдержит ли...